«Ты про свой член?» Одним только этим вопросом он снова вогнал Юки в краску, и тот начал еще больше раздражаться. Он даже не припомнил, когда в прошлом, до встречи с Шикамару, вообще чему-то раздражался. Этот человек приносил ему столько эмоций, столько странных чувств, что все тело словно пылало. Заметив движение под кимоно Юки, Шикамару усмехнулся. «Тебя не должны беспокоить такие мелочи, если твое тело реагирует, то этого достаточно. Я действую примерно так же. Если мне что-то нравится, я беру это, и плевать, что подумают другие. С чего меня должны ограничивать сомнения или какие-то нормы? Трусы полны сомнений, жалких оправданий и нетерпения к тем, кто может смело делать все, что ему хочется. Впрочем, ты прав, я люблю твою женскую сторону, а также ту часть, подчинившуюся мне. Таков уж я. Я всеми силами желаю превратить тебя в свою девочку». Под кимоно Хаку уже начался настоящий потоп из преды и кулята. Подобное могло быть свойственно для девушки, но он не особо от них отличался. Пожалуй, этот момент нравился Шикамару все больше и больше, а главное, нравилось и Юки. От одних слов о том, что он желает превратить его в девочку, заставляли его чертовски возбуждаться. Более того, каждый раз, когда он хвалил его женскую сторону и внешность, Хаку постоянно желала большего, ведь от этого его хрупкое сердечко трепетало слишком сильно. Шикамару нравилось выражение лица Юки, наполненное вожделением, а пятнышко промеж ног и легкий бугорок говорил уже о многом. Он неисправим. Усмехнувшись, Шикамару отложил трусики из рук и присел на край кровати. Он был вполне не против развлечься на целой горе женского белья, которое многим специально было изменено под ситуацию Хаку, с явными вырезами в некоторых местах. Оттого это белье казалось еще более непристойным, заставляя возбуждаться только сильнее. «Я хочу тебя прямо сейчас», – прошептал Шикамару, приблизившись к милому женскому личику своего трапика. Маленькая девочка сглотнула и прижалась к нему в ответ. «Сейчас, а да», – потянув за поясок, Шикамару полностью освободил Юки от бесполезной одежды. Голубое кимоно просто соскользнуло по его хрупким плечам, к стройным женственным ножкам. Оставшись совершенно обнаженным, лишь в один женских трусиках, с маленьким бугорком спереди, Юки робко опустил глазки. «Ты тебе нравится, миленько?» Протянув палец, Шикамару с усмешкой щелкнул по маленькой шишечке в трусиках трапика. «Хи», Юки нежно простонал и облизнулся. «Ты тебя он не беспокоит? Я же говорил, он миленький. В тебе нет ничего ужасного, не опускай глаза». Хаку счастливо улыбнулся, закусил губу, а затем подобрался ближе, раздвинул ножки и сел на край кровати, прямо на колени Шикамару, демонстрируя ему все свои прелести. Вытянутые сосочки и плоский бледный животик. Его идеальной коже могла позавидовать любая женщина. Мокренькие розовые трусики с сочащимся соком и вправду придавали ему невероятной эротичности. Часть 323. Шикамару резко стянул свои штаны, и его толстый, покрытый венами член тут же выскользнул вверх, оказавшись прямиком напротив маленького бугорка миленькой девочки. Хаку вздрогнул, у него перехватило дыхание. Как и раньше, размер впечатлял, особенно когда он невольно сравнил свой жалкий маленький отросточек со столько агрессивно гигантским достоинством. Это был настоящий мужской член, даже его запах, казалось, тут же заполонил собой всю комнату, заставляя трапика намокать еще сильнее. Из кончика Шикамару сочился совсем не тот же сок, что и у Хаку. Из него вытекало нечто более вязкое и чрезвычайно непристойное. Юки сглотнул, облизнулся и с затаенным дыханием потянулся к своим трусикам, начиная медленно спускать их, дабы высвободить свой маленький приборчик. Ах, он неожиданно простонал, как только его маленький сочащийся кончик коснулся обжигающей плоти Шикамару, но он даже не сдвинул его ни на миллиметр. Огромный член мужчины в разы подавлял бледный слабенький девичий кончик. Юки закусил губки и пошло улыбнулся, ему так понравился этот вид, зрелище того, как над его маленькой игрушкой возвышался огромный мужественный член, заслоняя его своими размерами и тенью. С головки Шикамару даже капнула парочка развратных капель, прямиком на палочку Юки, заставляя его ощутить еще больший жар и необузданную похоть. Казалось, он даже начал пульсировать сильнее, уже приближаясь к своему пределу. Это тени подавления, слабости покорностью. Как Шикамару возвышался над ним, так и его мужественный прибор покорял его девичий размерчик. «Ты извращенец», — подметил Шикамару с жесткой усмешкой, то как Хаку менялся в лице снова и снова, не в силах сдержать слюнок, стекающих с кончиков губ, просто поражало. Ни одна встреченная им девушка не смотрела на его член столь ненасытно, с таким вожделением и обжигающей жаждой. Казалось, Хаку настолько голоден, что прямо сейчас набросится смаковать весь его вкус. Впрочем, Шикамару недалеко ушел от истины. На самом деле, если бы не покорный и робкий характер, Юки бы прямо сейчас бросился вылизывать все эти ароматные капельки и скользить своим маленьким язычком по этому развратному члену, по всем его пульсирующим и толстым венам, забрался бы под самую кожицу и вычистил бы все остаточки смегмы, словно покорная шлюшка. Впервые в жизни Юки так сильно хотел взять мужской член в ротик. После осознания своей личности, своих взглядов на жизни, после встречи такого мужчины, как Шикамару, он впервые настолько сильно хотел отдаться желаниям, и он бы сделал это, если бы его вовремя не остановили. Шикамару придержал губки Юки, уже собравшиеся припасть к его мужественности, а затем резко притянул свою милую девочку ближе и вцепился в ее маленькие губки с дикой жадностью. Это даже поцелуем было сложно назвать, он просто присосался к милому ротику трапа как следует, продолжая агрессивно таранить его девичий язычок. Юки поддался так же активно, не в силах бороться, ему нравился этот грубый поцелуй не меньше, чем ощущение себя слабой девочкой в его сильных руках. Когда крупные ладони Шикамару сжимали его девичью попку, когда он прижимал свой толстый разгоряченный член к его животику, чувствительный трапик просто таял в его руках, не в силах сдержать развратные слюнки в момент этого непристойной игры языками. Слюнки активно стекали по подбородкам обоих, Юки как сумасшедший стонал и сглатывал, хмурился, его реснички трепетали как сумасшедшие, а хрупкое сердечко, казалось, сейчас разорвется от счастья и влюбленности. В его глазах сияло невиданное прежде счастье и удовольствие. Тем временем, Шикамару сжимал его попку одной рукой, а другой дразнил чувствительные набухшие сосочки. Все тело Юки покрыли мурашки, он уже содрогался и истекал женскими соками из своей маленькой штучки, в то время как его задняя дырочка безостановочно сжималась и все сильнее набухала, предвкушая скорое проникновение. Казалось, она даже начала намокать. По сосочкам трапика текли потоки слюнок, а поцелуй все не заканчивался. Голова кружилась, челюсть сводила, но Шикамару его не отпускал, продолжая насиловать девичий ротик. Соски Юки уже набухли, попка раскраснелась от его грубых шлепков и жадных жамканий чувствительных мест. Хаку пользовались и играли им как игрушкой. Он раскраснелся и его глазки закатились, а затем, Юки резко простонал в рот Шикамару, сжал свои ручки вокруг его шеи и тут же расплылся в непристойной улыбке, продолжая грубо сосаться. В тот момент он дико кончил. Кончил как развратная девочка от одного поцелуя. Как только девичье молочко брызнуло из маленько кончика Юки, он нежно промурчал, продолжая обнимать Шикамару, тыкаясь в него своим миленьким розовеньким носиком, в то время как его молочко все продолжало марать простыни, а маленький отросточек толкаться в здоровенный жезл мужчины. Хаку уже просил добавки, его тело инстинктивно желало большего. За это я его и обожаю. Глаза Шикамару сверкнули похотью, а затем он резко толкнул Юки на кровать, а после прижал, раздвинул ножки, оторвался от его губ и прошелся язычком по нежной шее, смакуя женские ароматы, потрясающий развратный запах мокренькой девочки. Когда его мальчишечья сторона обратилась в девочку, когда он поддался на ласки другого мужчины, Юки стал особенным, еще более ароматным и вкусным. Шикамару пробежался зубками по его возбужденным сосочкам, а после вернулся к маленьким губкам. Все это время Юки облизывался, зарывшись пальчиками в волосы своего мужчины, его голубой маникюрчик блестел от капелек пота, Юки вспотел и издавал вкусный аромат девочки. Все его нутро уже дрожало и трепетало в желании слиться воедино, поэтому он настойчиво просил, прижимаясь к Шикамару как можно активней. Подобравшись к ушку своего трапика, мужчина прикусил его розовенький кончик и следом прошептал: «Ты кончила, теперь моя очередь, поработай своим девичьим ротиком». «Нхадеда». С радостью облизнувшись, Юки высунул язычок, демонстрируя Шикамару свои развратные слюнки, а затем они вновь начали целоваться, часто-часто касаясь друг друга губами. После почти целой минуты они наконец закончили. Разорвав ниточки слюнок, Хаку продемонстрировал свою развратную улыбочку, а затем протянул свой тонкий пальчик и провел воображаемую линию от груди Шикамару прямо к его рельефному прессу. Покусывая губки, Юки игриво толкнул Шикамару на спину, а затем, облизывая тот самый пальчик, начал подползать на коленях к толстому члену своего мужчины. Виляя своей задорной попкой и маленьким сочащимся кончиком, он приблизился носиком к лобку Шикамару, уткнулся туда красненьким носиком и вдохнул как следует. Мужской запах был его любимым лакомством. Ах, как развратно! Чувствую себя такой сучкой. Голенький тропик в приспущенных трусиках снова развратно улыбнулся, а затем присел на попку и начал стягивать свои трусики. Шикамару привстал на локтях и с задорной усмешкой любовался своей умелой девочкой. Трапик отбросил трусики и игриво вытянул губки, вновь возвращаясь на колени, двигаясь к толстому пульсирующему члену. Он вдыхал как безумный, жадно смакуя терпкий мужской аромат. Ни одна женщина так не обнюхивал Шикамару, с таким ненасытным голодом и зависимостью, как эта милашка, которая казалась сейчас голодной до членов шлюшкой. Часть 324. Юки наконец подобрался к истекающему предэякулятом кончику Шикамару, чмокнул его в самый центр, а затем облизнул основание, вылизывая тем самым свои капельки молочка, которые он спустил не так давно в момент развратного поцелуйчика. «Ты и вправду извращенец», — повторил Шикамару с усмешкой, поглаживая шелковистые волосы своего трапика. Юки продолжил вылизывать кончик, обхватывая его двумя пальчиками, словно наслаждаясь его размерами. Член Шикамару толщиной запросто покрывал его предплечье и скрывал личико. Когда Хаку зарылся в самый низ, причмокивая в области набухших шариков, он наконец ответил: «Тебе же так больше нравится». «Ха-ха, еще бы». Откинув голову, Шикамару чуть прикрыл веки и начал по полной наслаждаться мокреньким язычком Юки. Тот ласкал и причмокивал в самых чувствительных местах, он использовал губки и язычок, даже еще не брал его в рот, но уже приносил ему отличное удовольствие. Минет от трапика ни с чем не сравнится. Юки делал это со страстью и любовью, он знал все самые нужные места, словно чувствовал, где правильно взять и лизнуть, а где лучше подольше задержать губки в поцелуе. Мальчик, превращенный в девочку, умел обращаться с членами лучшим кого бы то ни было. Юки не просто вылизывал, он еще и смаковал предэякулят, мужественный запах, гоняя слюнки в ротике и частенько ими же смачивая шарики Шикамару, а затем делал это по кругу, вылизывая все, что он не так давно сплюнул. Он будто специально выжимал каждую капельку, вытекающую из подрагивающего кончика Шикамару. При этом он не пытался его обхватить, завороженный с блеском похоти в глазах, он продолжал смаковать вкус и запах, даже не притронувшись к своему маленькому клитору. При этом, под ним, на простынях, забросанных трусиками, уже все намокло, а от маленькой кончика отходила длинная вязкая ниточка его развратного нектарчика. И, наконец, насладившись вкусом сполна, в ротике Хаку собралось достаточно слюнок, поэтому он обильно сплюнул на подрагивающую головку Шикамару, чмокнул ее своими влажными губками и, игриво пройдясь пальчиками по шикарному прессу мужчины, резко схватился за ствол хрупкой ладошкой. О! Шикамару удивился и стал наблюдать продолжение. Юки промолчал, вгляделся в глаза партнера и начал погружаться ротиком на всю длину его члена, принимая весь его размер в свой маленький ротик. В животике Юки уже все трепетало от жажды, а в попке его женская точка жадно пульсировала. Ей хотелось более крышесносного вкуса. Он желал спермы. Принимая все глубже, Хаку так и не закрыл глазки, продолжая пялиться на лицо Шикамару, не в силах от него оторваться. Он старался увидеть каждую его реакцию, все его эмоции и сделать ему еще приятней. В ответ, Шикамару поглаживал своего сексуального трапика и надавливал ему на голову, дабы тот брал его еще глубже. Хлюпая и ощущая давление, Юки наконец начал брать на всю длину. Как только кончик касался глубин горла девочки, она сдерживала кашель, а затем старалась взять до самого лобка и пройтись язычком по любимым шарикам. Трапик словно заранее смаковал тот долгожданный запас семени, который очень скоро ворвется ему в ротик и наполнит его жадную дырочку. Лучше любой опытной шлюхи, милый мальчик, превратившийся в девочку, посвятил всего себя жаркому отсосу. По самое основание, снова и снова. Слюнки и его слабые стоны смешались в потрясающем удовольствии. Шикамару уже даже не мог поддерживать зрительный контакт, он просто откинулся и наслаждался. Маленькая сучка оказалась слишком хороша в работе своим ротиком. Мха, отпустив губками головку, Юки принялась активнее вылизывать уздечку, а затем вновь начала заглатывать к горлу. Ее глазки покраснели, а затем она начала задыхаться, но не остановилась, продолжая хлюпать и жадно отсасывать. Темп увеличился, Шикамару наконец начал подрагивать, Потому Юки жадно облизнулся и с похотью в глазах принялся работать глоткой и рукой, перебирая пальчиками его крепкие яички, а языком и глоткой ускоряя свой грубый отсос. И, наконец, кончаю. Шикамару прохрипел и резко надавил на голову свой сучки. Мм. Юки вздрогнул, и его попка тут же начала покалывать, сжиматься и пускать соки, а из переднего кончика начал протекать нектарчик, ниточкой спадая на белые простыни. Именно в тот момент в его ротик брызнула обжигающая струна семени. Шикамару начал яростно спускать. Мммм. Хаку получила даже больше, чем смогла принять. Молочко брызнуло в горло, выплеснулось через носик и ротик, а затем ее глазки закатились. Ноги Юки безостановочно задрожали, в голове все завибрировал, жар и похоть разрядами пронеслись по всему телу, а запах Шикамару просто расплавлял мозг. Он начал кончать в тот же миг. Молочко из девичьей дырочки брызнуло. Он расплескал все под себя. Подобно сучке в течке, он начал сквертить своим девичьим любовным соком. Простата дрожала как сумасшедшая, женский переключатель сломался безвозвратно. Ах, все, что Юки мог, это кончать как сука с членом в глотке, смакуя потрясающие оргазмы, просто улетая в эйфорию. Шикамару усилил чувства обоих, так что они кончали одновременно. Жарко и развратно, запах похоти разлетелся по всей комнате клубнями развратного тумана, а затем рассеялась тишина. Юки просто упал, из ротика выскользнул член, ножки продолжали подрагивать, а слюнки и сперма безостановочно стекали по всему его личику. Соски, казалось, вибрировали, а попка сокращалась как сумасшедшая. Его маленький клиторок даже не стоял, но из него безостановочно вытекал непристойный нектар. Шикамару хоть и не вспотел, но благодаря усиленным чувствам, он ощущал дрожью в каждой клеточке, продолжая смаковать это кайфовое чувство, снова и снова. А ведь это всего лишь минет, что же будет дальше? Потрясно, прошептал Шикамару, открывая глаза и оглядываясь на свою горячую сучку. Убирая влажные волосы с запачканного личика Юки, мужчина усмехнулся. «Ты неплохо постаралась, отдохни, а я пойду выпью вина». Мм. Хаку что-то простонало, продолжая пошло ухмыляться. Кто бы мог подумать, что отсасывать мужчине может быть так приятно. Юки просто таяла, продолжая смаковать этот вкус и запах в своем ротике. Быть его сучкой – лучшее решение в жизни. Шикамару пометил ее так сильно, что, вероятно, ей уже не удастся избавиться от этого аромата. Почему-то мысли об этом заставляла Юки возбуждаться только сильнее. Попка игриво запульсировала, трапик поднялся и похотливо посмотрел на спину своего хозяина. Шикамару потягивал вино и прикуривал сигарету. В принципе, он мог бы уже начать, но все же решил дать отдохнуть своей маленькой девочке. В конце концов, спешить сейчас некуда. «Ша, Шикамару!» – внезапно прошептал Юки. «Мм!» – трапик облизнулся. «Я хочу еще!» «Хм!» – мужчина выдохнул дым, прошелся похотливым взглядом по возбужденным сосочкам Юки и ухмыльнулся. «Вымой личико и ротик, потом продолжим. Будет невесело, если ты останешься грязной». «Ох!» – Юки задумалась, а затем быстро кивнула. «Я поняла». Хоть она ощутила легкое нежелание расставаться с этим вкусом, но все же хотела большего. Да и ей просто не удавалось противиться его словам. Еще в их первую встречу она потекла как сучка, а сейчас, когда он полностью сделал ее своей, каждый приказ заставлял подрагивать и наслаждаться этим чувством, словно она его женщина. По холодному полу, босыми ножками Юки быстренько просеменил в душ и начал омывать свое прекрасное личико. Шикамару вернулся на кровать и решил докурить сигарету. Часть 325. Ожидание затянулось. Куда он пропал? Шикамару уже начал скучать в ожидании своей девочки и, именно в тот момент, когда он уже собрался проверить, в спальне возник ее прекрасный силуэт. В прозрачной сорочке, без всякого нижнего белья, с беленькими перчатками на руках и в светлых чулочках под цвет сорочки. Он вернулся, да еще и так эффектно, с блеском на губах, с подведенными глазками, с распущенными волосами, вернулся Юки. Мило улыбнувшись, он смущенно опустил глазки и прошептал. «Я готов». «Хо», Шикамару сглотнул, он и подумать не мог, что он решил так тщательно подготовиться. Отставив бокал с вином, мужчина облизнулся и приказал. «Повернись». Губки Юки чуть дрогнули, а затем он все же развернулся. «Наклонись». Девочка подчинилась и даже больше. Подняв подол своей сорочки, милый трапик выставил свою потрясную попку, демонстрируя Шикамару свои развратные прелести. Теперь маленький клиторок девочки слегка возбудился, он чуть подрагивал, а самое главное, Его скрывал розовый презерватив. Казалось, Хаку решил показать Шикамару себя во всей красе. В попке тропика красовалась маленькая анальная пробочка с голубенькими стразами. Юки опустилась полностью, раздвинула пальчиками свои мокрые дырочки, а после сексуально простонала. Попка подрагивала, анальная пробочка игриво шевельнулась, словно приманивая Шикамару поиграть с собой. Впечатляет, мужчина слез с кровати и подошел к своей милашке, начиная агрессивно жамкать ее упругие прелести. Шикамару в разы превосходил миниатюрного тропика в росте, спокойно возвышаясь над ним даже в полный рост, сейчас и подавно, когда Юки выставил только попку и склонился. Ощущение того, как ты сделал милого мальчика с маленьким членом своей шлюхой, и он полностью покорился тебе, непередаваемо. Хаку в свою очередь ощущал ровно противоположное, он чувствовал себя женщиной, желанной, красивой и сексуально. Сильные руки Шикамару овладели его попкой, овладели всем его телом. Огромная тень возвышалась прямо над его миниатюрным тельцем. От таких развратных ощущений, маленький клитор Юки безостановочно спускал свой развратный нектарчик в презерватив, а попка жадно смаковала анальную пробочку. Чувствовать себя девочкой в руках сильного мужчины, непередаваемо. Они наслаждались друг другом, это запретное удовольствие пробуждало в них животные желания. Мораль, казалось, просто растворилась в этом развратном запахе, заполонившем маленькую комнатку. Шикамару резко потянулся к попке Юки и начал смаковать вкус его маленькой дырочки. Ах! Тропик страстно застонал, облизнулся и повернулся. Чувствовать сильные пальцы на своей девичьей попке ему уже было недостаточно. Он хотел видеть, как им овладели, как им пользовались. Шикамару зубами зацепился за маленький стразик на анальной пробке и начал медленно ее вынимать. Попка Юки подрагивала и активно пыталась вернуться предмет обратно в попку, сжимала и втягивала его. Шикамару начал играть, смакуя ароматный девичий запах, он постепенно вытаскивал, позволяя попке немного побороться, чтобы в итоге получить все себе. С пошлым звуком дырочка захлюпала. Как только пробочка выскользнула из мокрой киски, из нее тут же потекли слюнки. Шикамару отбросил сверкающую штучку, облизнулся и тут же припал губами к этой вкусной дырочке. Она нисколько не была грязной, скорее ароматной и вкусной, как настоящая девичья киска, а еще такой же чувствительной. Ах, Хаку страстно застонал, его ножки задрожали, но это было только началом. Шикамару резко схватил его маленький отросточек в резинке и начал сильного его сжимать, попутно играя свободными пальцами с его розовой попочкой. У Юки тут же подкосились ножки, закатились глазки, он просто упал на колени и страстно простонал. Ахи! Шикамару не останавливался, даже если милая сучка упала на колени, он все еще держал ее попку в своей крепкой хватке и вовсю развлекался с этой аппетитной дыркой. Сплюнув как следует внутрь, он продолжил сжимать сочащийся клитор Юки и вставлял уже третий палец, начав массировать глубже. Ах-ха! Юки резко задрожала, а затем брызнула из своего клиторка. Шикамару ощутил слабую тяжесть в ладони и с насмешкой глянул на повисший кончик презерватива. Молочко тропика расплескалось и слегка наполнило резинку. Он снова кончил. Впрочем, Шикамару долго не отвлекался, он пару раз шлепнул попку Юки в наказание, а затем потянул ее на себя, надавил на талию своей девочки, заставляя ее выпятить попку как следует. Юки громко сглотнул, чувствуя, как сзади его обдало чем-то жарким, а затем он простонал, как только ощутил какую-то тяжесть на своих упругих ягодицах. Шикамару пару раз хлопнул Юки свой обжигающим жезлом по сочной попке, а затем пристроился к его задней дырочке. Ах, Юки закусила губки. Бэ, будь нежен. Хаем, Шикамару злобно ухмыльнулся. Не дождешься. В мужском сексе нет места нежностям. В тот же миг он резким движением засадил ей до самого основания. Его толстые яйца яростно шлепнулись по маленьким шарикам Юки и тот взвизгнул. Хи-и-и. Тропик принял его член как следует. Казалось, Юки снова начал кончать, но Шикамару даже не обратил на это внимания, начав двигаться быстрее и грубее. Влажные шлепки тут же наполнили спальню, он врывался в свою девочку снова и снова. Ах-фу-у-у. Жесткий анальный секс быстро перешел на кровать. Шикамару бросил Юки прямо на подушке. Нижнее белье разлетелось в стороны, а затем он развернул тело Хаку и пристроился сбоку, вновь врываясь в него на всю длину. Между тем, свободной рукой сжимая попку тропика, частенько ее шлепая в свое удовольствие. Другой рукой Шикамару придерживал голову Юки и жадно наслаждался его губками и развратным язычком. Слишком милая. Губки девочки блестели, слюнки стекали по хрупкой шее, но она с не меньшей похотью отдавалась своему мужчине, позволяя ему брать себя во всех местах. Юки просто таяла от того, как он страстно пользовался ее девичьим телом. Такие сильные руки, такой большой член. Ах, трапик развратно простонал в рот Шикамару и пошло ухмыльнулся, закатывая сверкающие развратом глазки. Ощущать себя такой доступной шлюшкой, неописуемое чувство. Часть 326. Шикамару продолжал трахать свою девочку снова и снова. Более часа Юки только и мог что кричать и кончать. Все его запасы оргазмов давно закончились, потому он продолжал работать попкой, ведь единственное, что до сих пор могло кончить, так это его задняя дырочка. Шикамару шлепал и щипал свою сучку, вгонял свой член на всю длину и просто насиловал трапика в каждом уголке этой спальни. Постоянные шлепки более крупных яиц, маленькие шарики трапика приносили ему невероятное мазохистское наслаждение. Кончик Юки безумно трясся от жесткой долбежки в попку. Ахи! Заполненные спермой презервативы валялись по всей комнате, а запах мужского семени просто сводил с ума. Наконец, настал тот самый момент. Мужчина резко схватился за шею Хаку и тут же вдавил его в подушку, а затем зарычал и ускорил темп, начиная вбивать свой жезл буквально в самые глубины трепещущей дырочки трапика. «Хи!» — Юки пищал, пуская слюнки от давления на шею. Он покраснел и закатил глазки, а затем в ответ на приближение долгожданной награды в попку, та начала яростно сокращаться. В тот же момент, член Шикамару запульсировал и резко выстрелил. Он извергся всем своим запасом. С последним ударом тяжелых шариков по маленькой штучке Юки, мужчина начал яростно кончать в ее тугую девичью дырку. «Ахи!» Юки закричала. Обжигающее ощущение в задней дырочке просто снесло ей крышу. Слюнки брызнули из ротика и остатки молочка выбрызнулись из маленького клитора, а Шикамару все кончал, кончал не останавливаясь. Кончал как зверь, спуская в свою добычу обжигающее семя. Он будто хотел оплодотворить эту киску попку. Продолжая душить Юки, он рычал и довольно сжимал зубы. «Хорошо, ха!» Хаку уже начала терять сознание. От кайфа и недостатка кислорода, ее начало уносить в мир грез. Потеряв голову и ослабнув полностью, она просто пустила пару пузырьков из носика и наконец отключилась, с полуоткрытыми глазками. Тогда же, ощущая, как давление на члене начало понемногу спадать, Шикамару разжал ладони и, усмехнувшись, начал вытягивать свой мокренький член, накрытый гущей собственного семени. Тот игриво выскользнул из попки Юки, а та в ответ начала игриво трепетать и сжиматься, пуская белые слюнки. В очередной раз на простыни пролились результаты развратного секса. «Ха, не зря я заглянул к тебе, да». Шикамару решил выпить еще вина и дать Хаку передохнуть. Возможно, удастся развлечься еще немного. Вспотевший и раскрасневшийся Хаку покусывал губки и лежала на своей кровати, его тело поражало, оно совершенно не отличалось от женского, особенно попка, которую он почему-то выпятил, словно зазывая Шикамару продолжить то, на чем они остановились. Если бы не один уже известный секретик, никто бы даже и не подумал о том, что под боком мужчины лежала не юная девушка, а самый настоящий трап. Впрочем, после сегодняшнего Юки уже полностью решил, по какому пути идти, поэтому «я так устала, неужели?» Шикамару накинул запасную рубаху и с интересом рылся в вещах Юки, отчего та недовольно на него поглядывала, прикрываясь простынями. «Может, уже хватит, мне теперь столько убирать?» «Да, может, предложишь мне занятие, я уже устал ждать инаугурации». Отложив маленький белый топик, Шикамару подошел к постели Хаку и легонько пошлепал свою девочку по ее прелестной попке, вызывая довольные стоны в ответ. «Ах, ММ, ты можешь сходить и поговорить с одной девушкой. Инаугурация уже завтра, ах и, с одной девушкой». Продолжая мять упругую попку, мужчина нахмурился. «Какой еще девушкой?» «Ну», Хаку облизнулся, посматривая на блестящий торс Шикамару в разрезе незастегнутых пуговиц. Он сглотнул и прошептала. «После Микото, совсем недавно, пробудилась еще одна девушка, как ты и просил, я перевел ее в ту защищенную комнату. Она сейчас там, последний раз была без сознания, но она точно пробудилась и вела себя странно». «Это еще как?» «Ну», Хаку покосился на руку Шикамару, прекратившую играться с его попкой, тем самым давая намек. «О, Шикамару все понял и начал массировать эту чувствительную девочку с большей страстью. «Говори уже, извращенка». Юки мило улыбнулся и ответил. «Та девушка, ее волосы это что-то непонятное. Я не стал разбираться во всем, так как она стала вести себя слишком агрессивно. Пришлось ввести ей седативные, как и полагается. Сейчас она прикована к постели и вам стоило бы взглянуть на все, ведь я не уверен в ее способностях. Но, думаю, она не слабая. Мне ее волосы показались очень опасными». «Волосы, значит?» Шикамару убрал руку с попки Юки и кивнул. «Любопытно, стоит проверить». Недолго думая, он развернулся и помахал рукой. «Я пойду». «Ух, ну ладно». Юки тут же надул щечки и отвернулся. Он явно не из тех, кто мог признать свои желания. Шикамару лишь покосился на нее и усмехнулся. «Нужно лишь открыть свой милый ротик и попросить. Подумай об этом». После своих слов он тут же переместился в специальный сдерживающий блок. В этом месте должны были содержаться опасные элементы. Так, например, если бы был захвачен Итачи Учиха, то его бы тоже поместили в одну из этих комнат и накачали бы препаратами. Естественно, это временно или для допросов, для пленников есть отдельное место, но помещать туда людей пока не стоило. Для начала Шикамару хотел разобраться с Кунаичи со странными волосами. Как только мужчина покинул комнату Юки, мальчик помолчал, а затем, глупо улыбнувшись, быстро уткнулся в подушку, все сильнее краснея. «Девочка, я его девочка, Бэбажие». Он не мог поверить, что пришлось признать такое. После случившегося, жизнь явно уже не будет прежней. После такого жаркого секса, все его тело полностью приняло Шикамару, отступить уже не удастся. Часть 327. Шикамару довольно быстро прибыл в небольшую палату и сфокусировал свое внимание на девушке под капельницей. Это место было специально спроектировано для одного человека. Даже кровать имела специальные зажимы для особо опасных гостей. На мониторе у стены выводились показатели пациентки. Шикамару с удивлением оглядел состояние этой девушки. Он не мог поверить в увиденное. Уже давно его никто не мог так удивить. Как так? Со своей отличной памятью он мог быть более чем уверенным в возможности припомнить большинство событий в своей жизни, причем в идеальных деталях, но вот сейчас, даже с его памятью, он едва ли мог признать женщину перед собой. Хотя, скорее дело было в ее волосах, именно они полностью поменяли ее внешность. Невольно в памяти Шикамару возник бледный силуэт миловидной девушки. В прошлом, ее серые волосы напоминали цвет золы с легкими проблесками седины. Но сейчас, эта Кунаичи могла похвастаться странной разноцветной шевелюрой. Даже цвет ее кожи стал более ярким, наполненным чистотой жизни и юностью молодой девушки. На вид ей было не больше 25, привлекательная, очень привлекательная. В основном как раз благодаря этим разноцветными волосами. Темные синие оттенки сменялись светлыми пурпурными, розовыми, зелеными и даже золотистыми. Удивительно. Шикамару коснулся одного из ее алых локонов, которые вмиг сменили свое сияние на розовые тона, прямо у него в руке. Это, в них чакра, он впервые видел такую аномалию. В прошлом, он даже не замечал в этой девушке такую странность. Она показалась ему несовершенно обычной, совсем непримечательной девчонкой, абсолютно простой, настолько, что он даже не заострял на ней внимание. Но сейчас она казалась слишком интересной. Активируя Бейкуган, Шикамару быстро осмотрел ее состояние и его глаза в очередной раз удивленно дрогнули. Как странно, потоки чакры этой девушки отходили от головы, от уникальных чакраканалов, подобных у простых людей не было. Более того, чакра, циркулируя в волосах, будто меняла свои свойства и вновь возвращалась в тело, смешиваясь с обычной чакрой. Это был своего рода круговорот в организме, связанный напрямую с волосами. Шикамару нахмурился, а затем начал различать цветные потоки чакры и ее элементарное сродство. Как только он все понял, то был ошеломлен очередным открытием. Все пять стихий, она имеет предрасположенность к каждой, и это не просто какой-то врожденный уровень предрасположенность, это даже нечто большее. Эти волосы слишком странные. У Шикамару возникло желание срезать локон, но он все же сдержался. Нет, не выйдет. Они словно часть ее тела, не просто волосы, как у обычных людей, а скорее как органы или конечности. Это напоминает особое строение джуга или обладателей шикацумику. Призадумавшись, Шикамару поднял глаза и с интересом полюбовался милым личиком бледной красавицы. Хаем, вот так девушка. Откуда она? Я никогда не слышал о таком необычном геноме. По виду можно сказать, что прямо сейчас она обладает всеми стихиями, причем ее умение их применять может быть не хуже мастеров, обладающих улучшенным стихийными геномами. Наверное, даже Хирузин ей не ровня. Возникает закономерный вопрос, может ли она совмещать свои стихии? Шикамару еще немного поизучал столь странную кунайчи, и не найдя более никаких зацепок, наконец решил разбудить ее, а точнее наконец заставить ее прекратить притворяться. Может, внешне ее состояние и казалось мирным, но дыхание и биение сердца давно ее выдали. Ткнув девчонку в лоб, Шикамару одновременно направил в нее разряд стихии молнии. «Ай-ай!» От ее громкого крика едва не треснуло стекло на оборудовании. Кунайчи пугливо попыталась уклониться и сбежать. Шикамару был поражен ее сумасшедшему поведению. Она полностью явила свой страх и, подобно дикой кошке, начала вырываться. Вот только у нее ничего не получилось. Шикамару с интересом наблюдал, как взрослая девушка мило рычала и пыталась раскусить кожаные браслеты, так неудобно сцеживающие ее на кровати. К сожалению, все было тщетно. Она была полностью прикована руками и ногами к стальным креплениям. А судя по отметинам на браслетах, сбежать она уже пыталась не раз. Что странно, она слишком уж паниковала. Хаку, он мне специально не сказал? Эх, вот морока. Шикамару не любил лишнюю головную боль, так что снова коснулся лба девчонки и под очередной болезный писк выдал ей хороший разряд электричества. Ай, уу, девушка задрожала и неожиданно начала плакать. Шикамару снова удивился. Сначала она притворялась мертвой, а теперь еще и разревелась. Ее что, 6 лет, брызнули слезы, и кунайчи взмолилась навзрыд. «Прошу, хахватит, не делайте мне больно». Шикамару напрягся, он проверил ее снова, но эта девушка явно не притворялась, ей было искренне страшно, она просто содрогалась от ужаса. Но, почему, всего секунду назад эта кунайчи держала себя в руках и хладнокровно выжидала момент, но стоило ему раскрыть ее положение, она сорвалась, как только поняла, что вообще не в силах что-то противопоставить, просто заревела как ребенок. Именно тогда он начал кое-что понимать. «Сколько тебе лет?» – спросил он хмуро, чем еще сильнее напугал девушку. Она задрожала, но не смела молчать. «Я, мне 12». «12?» – он еще сильнее нахмурился. «Ты уверена, какое твое последнее воспоминание?» «Я, прошу, не прикасайтесь к волосам». Она дрожала и плакала. Все ее милые черты лица еще больше искривились, у нее началась истерика. «Пожалуйся, хватит, прошу». «Черт, похоже, не стоило бить ее током». Шикамару вздохнул и отошел, а затем громко произнес. «Я не причиню тебе вреда, сейчас ты в безопасности». «А?» Она резко посмотрела в его сторону. Расфокусированный взгляд будто пытался найти что-то, но девчонка в панике огляделась. В очередной раз она не понимала, что происходит. В глазах было так темно, что она ничего не могла сделать, но его голос явно стал отдаленней, оттого ее страх и чуть уменьшился. Вот только ужаснуться заставило иное. «Я ничего не вижу, что вы сделали с моими глазами. О чем ты?» Шикамару резко нахмурился. «Я ничего не...» «Погоди, неужели?» Он сразу все понял, стоило ей посмотреть на него снова, как все стало ясно. Ее глаза не казались поврежденными, самые обычные голубые глаза с проблесками изумрудных вкраплений, очень красивые глаза, но она не видит. «Странно, я же все осмотрел». Он не заметил повреждений в чакраканалах, а значит, Шикамару резко шагнул в ее сторону. Девушка будто это почувствовала, снова вскрикнула и сжалась, но он не медлил и резко схватил ее лицо, а затем начал вливать в ее тело чакру. От такого, как неизвестный мужчина безжалостно схватился за ее личико, в момент вернула кунайчи прежний ужас, а ведь она даже не понимала, кто говорит с ней. Только чувствуя его ужасную ауру, ей было до жути страшно. «Не еет, прошу, не делайте мне больно». В тот же момент Шикамару отпустил ее, он закончил. Но, даже так, паника девчонки не угасла, она в отчаянии причитала: «Умоляю, прошу, не надо». Это начинало раздражать. Шикамару нахмурился и грубо приказал: «Замолчи, открой глаза». Кунайчи вздрогнула, но спорить не стала. Ее плечи и губы дрожали, а затем, шмыгнув носом, она начала медленно раскрывать глазки, и в тот же момент паника вновь охватила ее душу. «А-а-а!» Она скривилась от боли, свет ударил целым разрядом прямо в мозг, а затем накатилось осознание. «Я вижу». «Нет». Она поверить не могла. Стараясь привыкнуть к свету и с паникой пытаясь хоть как-то сфокусировать зрение на своих пальцах. Но именно в тот момент, Когда у нее начало получаться, из ее ушей побежала кровь. Шикамару нахмурился. Похоже, это уже давно. Хаэм, она так легко терпит боль. Поразительно, если так и дальше пойдет, то снова ослепнет. Вот Марокко, вновь он вытянул руку и коснулся ее затылка, вжался пальцами, чтобы она не скинула его ладонь, и начал вводить чакру снова. Не сопротивляйся, черт побери, я тебе помогаю. Часть 328. Эта пугливая девчонка и вправду начинала нервировать. Стоило повысить голос, как она вздрагивала и быстро опускала голову, словно провинившийся ребенок. Она больше не пыталась бороться, но явно не от того, что приняла его помощь, а скорее только из страха. Чертов Данза. 12 лет, сейчас возраст ее костей чуть старше 25. Она провела в клетке 13 лет, если бы не ее странная чакра, она могла и вовсе не проснуться. Закончив с лечением, Шикамару убрал руку от ее головы и хмуро приказал: «Теперь попробуй посмотреть на меня». Девушка помедлила, ей явно не хотелось снова столкнуться с болью в глазах, но она все же сжала зубки и начала раскрывать веки, и наконец, боль прошла, а на смену ярчайшему блеску, способному ослепить, пришли картинки реальности. Наконец Кунаичи начала осознавать, он и вправду не пытался ей навредить. «Че, что это? Где я?» Она наконец смогла оглядеться. Возможность видеть вновь отдала приятной дрожью в груди. Она даже радовалась, как ребенок, даже не скрывая невинной улыбки. «Хаэм, занятно. Даже Микото была в разы слабее ее. Эта девушка будто не провела в клетке годы, ей тело почти не ослабло, она вполне нормально развивалась, кости крепкие, мышцы работают. Интересно». Шикамару подвинул стул и присел рядом. Кунаичи вновь обратила на него внимание и вздрогнула. «Вы, что происходит? Я помню другого». «Другого?» Он резко нахмурился. «Старика с тростью, Данза». Как только это имя слетело с его губ, девушку внезапно охватил страх, она поджала губки и опустила голову. «Да-да, ясно». Шикамару медленно рол кивнула и смягчил тон. «Не беспокойся, я убил его. Причина, почему ты все еще связана, только из-за того, что я не знаю тебя. Ты только проснулась, если расскажешь все о себе и будешь не опасна, я тебя освобожу». «Убил?» Кунаичи в шоке уставилась на Шикамару. «Правда, он убил всех в моем клане, мои папа и мама». Девушка вновь начала плакать и шептать сквозь слезы. «Он чудовище, чудовище. Твой клан, что за клан?» Ее печальный тон отдавал глубокой скорбью. «Кагами, я из клана Кагами, из страны демонов. Мы жили мирно, но потом...» Девушка сжала простыни и с ненавистью прорычала. «Пришли они, всех убили, а меня схватили». «Ясно», Шикамару кивнул, «этого уже было достаточно, чтобы понять главное. Подробности не так уж важны. Я примерно представляю, что случилось». Только по эмоциям в ее глазах он мог сказать о пережитых ей проблемах. Она не солгала, ее родных действительно убили. Шикамару мог примерно различить проблески воспоминания и силуэту ее родных. Используя бейкуган, он уловил проблески ее воспоминаний, рассмотрел тот день, и как он раньше предположил, она и вправду была всего лишь ребенком. «Как твое имя?» «Я Сарай, Сарай Кагами». «Ладно, Сарай, я хочу, чтобы ты расслабилась, больше не стану задавать вопросов, я посмотрю все сам. Ты не против?» «Посмотрите». Кунаичи не поняла, но Шикамару уже встал и протянул руку к ее голове. «Нет». Девушка тут же уклонилась и с мольбой прошептала. «Прошу, только не волосы». «Не волосы? Почему? Мне?» Она зажмурилась и опустила голову. «Мне больно». «Действительно?» Шикамару удивился. «Ты можешь чувствовать волосами?» «Да-да, это моя способность, я такой родилась. Мама говорила, что мои волосы особенные, но, если бы не эти ужасные волосы...» Девушка скрипнула зубами и с дрожью прохрипела. «Никто бы не умер». «Вот как?» Шикамару вздохнул. Он мог изначально пройтись по ее памяти, вот только если бы она сопротивлялась, все стало бы слишком проблемно. В этом случае она могла пострадать. Разговорив ее, он добился нужного эффекта. Может, это и не идеальное доверие, но смерть Данза вновь сыграла ему на руку. «Тогда протяни лоб, я коснусь его». Кунаичи неуверенно поморщилась, а потом все-таки наклонила голову в сторону Шикамару. «Прошу, только не делайте мне больно. Никто тебя не тронет. Как только я узнаю все о тебя, тогда сразу отпущу. Если захочешь, можешь уйти куда угодно, я не буду тебя держать. Просто не сопротивляйся и больно не будет». Кунаичи снова поморщилась и с мольбой прошептала. «Если вам нужны мои волосы». «Не нужны, Шикамару тут же отверг ее переживания и ободряюще улыбнулся. «Даже если твои волосы сделают меня бессмертным, я не стану тебе вредить, наверное». Какое-то время она всматривалась в его глаза, а после вздохнула и кивнула. «Я вам верю, Шикамару, Шикамару-сан». Итак, он прикоснулся к ее маленькому лобику указательным пальцем, а затем его глаза резко вспыхнули. «Начнем». Пройтись по всем воспоминаниям не составляло трудностей, проблема была только в том, что более 10 лет эта девушка провела в клетке, так что там скопилась просто масса бесполезных осколков памяти. К тому же, трудно сейчас понять, помнит ли она эти годы, но она точно помнит все до момента своего заключения Данза. Даже Микото забыла об этом, но в том случае все можно было списать на тяжелую травму после смерти всего клана Учиха. Впрочем, клан этой девушки тоже был истреблен на ее глазах. Возможно, ее относительно юный возраст позволил ей пережить это легче, кто знает. Часть 329. В течение пары минут Шикамару проходил воспоминание за воспоминанием, а затем наконец добрался до того самого момента, когда Данза закинул сарай в клетку. Дальше все становилось более понятным. Как она и сказала, Анбукорня при поддержке какого-то клана из страны демона перебили всех сородичей сарай, а затем Данза захватил трофей с особыми способностями. Примечательно, что каждый в клане Кагами обладали особенными волосами, зачастую двух-трехцветными, и только сарай обладала особенным, редко встречающимся видом, так называемых «радужных локонов». К сожалению, в те времена девочка едва начала постигать свои способности, так что Шикамару не удалось узнать многого об этом геноме. Разве что, как он ранее выяснил, они помогали в стихийных преобразованиях, а также укрепляли выносливость пользователя и тем самым увеличивали как регенерацию, так и количество чакры. К сожалению, имелся и недостаток в виде огромной чувствительности волос. Одно касание к ним могло принести ощущения схожими с легкой царапиной, даже ветер причинял огромный дискомфорт каждому в их клане, а самым страшным было то, что они не могли их срезать или укорачивать, так как могли попросту умереть. Волосы для них являлись почти цельным органом, который рос на протяжении всей жизни. Именно поэтому они умело заплетали волосы и прятали их в специальной одежде. Имелся способ ослабить чувствительность, но он во многом зависел от таланта пользователя. Чем лучше он сможет натренировать свой геном, тем сильнее станет сам, а также сможет подавлять чувствительность. Кому-то в прошлом в клане Кагами удалось развить чувствительность своих волос почти как у обычной кожи, так что ветер ему не вредил, как и прикосновение, по сути, он обратил слабость в контролируемое преимущество. Вот только чем больше оттенков у волос, тем хуже. Дополнительный оттенок придает пользователю больше силы и, следовательно, чувствительность. Поэтому сарай в каком-то смысле слишком не повезло. Даже одно прикосновение к ее неразвитым волосам причиняло ей ужасающую боль. Занятно. Шикамару закончил с ее воспоминаниями, а затем снова присел и задумался. Больше оттенков, больше силы, чакры, выносливости и даже контроля. Я бы удивился, как эти шиноби не смогли править всей страной демона, если бы не их ужасная слабость. Холод, тепло, все что угодно для них опасно, даже собственные дзюцу могут навредить волосам. Природа действительно умеет развлекаться, напоминая клан Курама с их психическими проблемами из-за генома. Почти каждый более-менее способный в их клане со своими тараканами. Похоже, даже Данзе не удалось ничего получить от этой девочки. Вопрос в том, стоил ли мне что-то делать, вряд ли мне под силу помочь ей. Я мог бы запечатать волосы, но это глупо, это как запечатать легкие или сердце, для нее они важны не меньше. Они входят в состав циркуляции. Уменьшить боль, не припомню, чтобы были такие дзюцу, хотя это уже интересней. В любом случае, какой смысл мне ей помогать? Девок мне хватает, а сильные союзники уже ни к чему. Пока Шикамару сосредоточенно размышлял, сарай с напряжением смотрела на него и не знала, как быть. Ей хотелось спросить, что же он узнал и что теперь ей делать, но из-за его серьезного вида, ей совсем не хотелось ему мешать, поэтому она просто молчала, покусывая внутреннюю часть щеки. Хаэм, как быть, может использовать ее еще как-то? Да какой смысл? Эх, я не настолько добрый, но с ней хреново обошлись люди из моей деревни, так что, думаю, стоит дать ее хоть что-то, за столько потерянных лет. Наконец, Шикамару поднялся и серьезно сказал: «Ладно, я помогу тебе, твой клан хоть и мертв, но ты жива». с такими волосами тебе придется тяжко, так что я дам тебе кое-что, но чуть позже». Он махнул рукой и пошел на выход. «Если не будет боли, то и проблем не будет. Конечно, это не лекарство, но проблем тебе уменьшит. Я поставлю печать, как только разберусь с правильной структурой. У меня есть несколько фуин специально для подобного. В общем, просто подожди, а пока». Взмахнув пальцем, Шикамару послал в сторону сарая сжатое лезвие воды, и оно в момент разрезало оковы на ее руках, а после позаботился и о креплениях на хрупких лодыжках. А девушка ошеломленно оглядела свои руки. Впервые на ее лице промелькнула радость от обретения долгожданной свободы. Это. Она резко повернулась к Шикамару, не в силах даже выразить всей своей признательности. Он ей не соврал, да еще и пообещал помощь, а теперь и вовсе освободил. Он следом ответил: «Не покидай башню и не создавай проблем, можешь прогуляться по своей комнате, потом к тебе придет Хаку и поможет с остальным». Больше не размениваясь на слова, Шикамару покинул палату и просто испарился. Сарай так и осталась сидеть с приоткрытым ротиком, не понимая, что же сейчас случилось. Неожиданно появился человек, вернувший ей зрение, а затем он просто освободил ее. У Кунаичи просто не находилось слов, чтобы описать свои эмоции. Она просто тупо смотрела в сторону двери, а затем резко вздрогнула и снова посмотрела на свои руки. Наконец она осознала: мое тело, почему я? Коснувшись своей миниатюрной груди, она задрожала. Как так, моя грудь? Только сейчас она осознала, как сильно выросла. Уже скоро некоторые ее сомнения развеет Хаку, а между тем начнется инаугурация Цунади. Часть 330. Все шло по плану, Цунади наконец получила титул пятой Хокаге, третий благополучно передал ей пост, а затем перед всеми шиноби последняя из Синджу, облачившись в мантию Каге, надела символический головной убор с кандзи огня и произнесла свою речь. После ее небольшого монолога, вся Коноха приветствовала нового Хокаге. Шикамару следил за происходящим, вместе с парой старейшин, Джирэей и Хирузином, а рядом стояли остальные его люди, причем среди присутствующих нашлось место даже Наруто. «Что теперь?» – поинтересовалась Кахару, с загадочной улыбкой поглядывая на Шикамару. Сарутоби с удивлением покосился на молодую девушку. Для него видеть свою давнюю подругу, упрямую старуху, в облике юной красавицы все еще было слишком непривычно. А уж когда он видел странный блеск в ее глазах, обращенный только к Шикамару, ему становилось очевидно очень многое. А она изменилась, кто бы мог подумать. Шикамару промолчал, и как только Цунади развернулась в его сторону, он наконец ответил: «Теперь время награды». «Награды?» Кахару удивилась, ее немного раздражало, что он так и не посмотрел в ее сторону, а ведь она даже не надела нижнего белья. Только тогда она заметила милую улыбку Цунади, направленную как раз в его сторону. Вот оно что, чертова девчонка. Инаугурация прошла без сучка и задоринки. Кушина и Микото наблюдали вместе с Курацучи и Саске, порой переговариваясь, посматривая на серьезную Цунади и спокойного Шикамару. Как только Хокаге закончила свою речь и пошла по направлению к Шикамару, Кушина вдруг нахмурилась. Чего она улыбится? Если бы не Шикамару, она бы вообще не стала Хокаге. Птыбаны. Все с удивлением покосились на девушку. Наруто уже не впервые видел, как мать злится, но сейчас даже он удивился. «Мам, ты чего?» Микото хихикнула и похлопала подругу по плечу. «Не беспокойся, ты улыбаешься примерно так же. Это меня и бесит», — фыркнула Узумаки, продолжая прожигать спину Цунади недовольным взглядом. Курацучи в сторонке с раздражением покачала головой. «Эти женщины сумасшедшие, а этот парень, боже, он специально им пудрит мозги». Отвлекшись на вид прекрасной Конохи, Кунаичи гордо усмехнулась. «Я впервые присутствую на таком событии, я только слышала, как дедушка получал пост Сучикаге. Хаэм, я определенно получу его следующий». Саске со скукой наблюдал за процессией, а после покосился на Наруто и ткнул его локтем. «Пошли тренироваться, мне уже надоело тут ноги мять». «Ты шутишь, это же посвящение в Хокаге, как я могу такое пропустить, даттыбайо?» Наруто пылал энтузиазмом, начиная быстро раздражать мрачного Саске. «Ну что за дурак, пока сенсей не решит, новый Хокаге не появится, да и какой смысл в этом титуле? Пока я не стану как можно сильнее, чтобы быть с ним, я не остановлюсь». С упрямым блеском в глазах, парень продолжал смотреть в сторону Шикамару, которого уже вовсю обнимала счастливая Цунади. Люди внизу начали расходиться, впрочем, даже так они не могли бы видеть, что происходит на крыше резиденции. Все, что увидели люди внизу, это только Цунади и передающего ей пост Хирузина, причем внезапно помолодевшего. Так что принцесса Синджу без стеснений наслаждалась объятиями Шикамару, ее вообще не волновали люди вокруг, оттого многие уже начали смущаться, особенно Джирая. «КХМ, ладно, мне пора». Саннин не выдержал подобного зрелища и просто скрылся в облаке дыма. Хамура решил тоже не задерживаться, поклонился Цунади или, возможно, Шикамару, и последовал за Джирай. И вдруг, хватит уже к нему липнуть. Кушина грозно подошла к Цунади, явно демонстрируя свои ревнивые намерения. Оторвавшись от приятных объятий с возлюбленным, Синджу недовольно покосилась на Узумаки. «Кушина, что это значит? Погоди». Оглянувшись на Шикамару, а потом снова на соперницу, она вдруг все поняла. «Так вы двое». Резко, взгляд Кунаичи похолодел, и она отпустила парня. «Еще одна. Да ты издеваешься. А у тебя с этим какие-то проблемы?» — зарычала Кушина. «Да ты нарываешься, соплячка. Ты кого соплячкой назвала? Карга старая». Началась очередная ругань. Микото посмеивалась в сторонке, любуясь этим забавным зрелищем. Хирузин не знал, куда податься, а Саске и Курацучи просто переглянулись, давая друг другу понять нежелание более здесь находиться. «Послушайте, молодые люди, может, будете выяснять семейные отношения в другом месте?» — наконец вмешалась Кахару. «Вот только, а ты еще кто?» — разъяренную Кушину было не остановиться. «Не разевай рот. Ну знаешь, да я...» — «Заткнись, Кахару», — уже выругалась Цунади. «Эта красноволосая сейчас у меня получит. Ха, от тебя, не зазнавайся». Волосы Кушины в раз задрожали, и она приготовилась атаковать. От влияния ее чакры даже крыша резиденции начала трескаться. Цунади резко нахмурилась и скрипнула зубами. «Черт, да как ты смеешь, я Хокаге». В тот же момент на крышу перенеслись два десятка анбу и резко окружили Кушину, чем еще сильнее ее разозлили. «Ах ты, сучка, решила позвать подмогу. Я их прикончу, тыбаны». Цунади уже собиралась отогнать анбу, но... «Довольно». Послышался грозный тон со стороны. Шикамару резко встал перед Кушиной и сказала: «Ты с ума сошла? Будешь на всех кидаться из-за меня? Прекрати, Кушина». «Энно». Кунаичи вмиг растратила весь свой яростный запал и поникла. «Она ведь сама к тебе. Вот же морока. Еще ревности мне не хватало». Шикамару уже предполагал, что такое рано или поздно произойдет, но надеялся на то, что это случится позже и не так громко. Кушина и вправду не могла относиться к соперницам терпеливо, хотя ее можно было понять, но если это продолжится, со своей силой она просто прикончит всех вокруг. Шикамару лучше всех знал, на что она способна, так что даже Цунади не была ей соперницей. Возможно, если бы вмешались все анбу, они могли ее временно сдержать, но даже так, в гневе Кушина могла ненароком всех поубивать. В конце концов, сейчас ее сил хватило бы с лихвой для битвы с кем-то посильнее Каге. Шикамару резко сделал шаг вперед и обнял ревнивую красавицу. Кушина даже не успела понять, как он коснулся губами ее ушка и нежно прошептал: «Она стала Хокаге, я обязан ее наградить». «Не ревнуй, ты же мне обещала». «Да-да, но...» — продолжая трепетать в его руках, она опустила глаза и вздохнула. «Прости, я не хотела». «Научись терпению, к тому же, ты же знаешь, мне с тобой намного приятнее из-за нашей совместимости». «Ах, ну, да». Кушина вдруг заулыбалась, осознавая, что он прав. Ведь действительно, как бы Цунади там ни старалась, как бы ни подставляла себя, она ей не ровня. Обратив гордый взгляд прямиком к сопернице, Кушина насмешливо заулыбалась. Цунади чуть не взорвалась от подобного. «Вот же стерва, да что стало с этой соплячкой?» Она помнила Кушину совсем другой, не такой злобной и ревнивой сучкой. Но Цунади была мудрее, она знала, что как бы та ни ухмылялась, сегодня Шикамару будет только с ней. Гордая улыбка в ответ на насмешку начала злить теперь Кушину, потому она фыркнула и продолжила наслаждаться объятиями. В этой битве ей все же удалось одержать победу, в конце концов, только она могла наслаждаться его теплом, даже если затеяла эту ссору первая. Все разрешилось, как только эти нежности закончились. Кушина бросила на соперницу презрительный взгляд, а потом кивнула улыбчивой Микото, и они вместе с Карин ушли. Разозленная таким унижением, Кахару хотела высказать все Цунади, но не стала опускаться до ее уровня и просто сложила ручные печати, и исчезая следом за остальными. Она поклялась себе очаровать Шикамару столь сильно, что он даже забудет думать об этой неудачнице. Часть 331. В итоге, на крыше остались только Цунади, Шикамару с парой учеников и Хирузин с Наруто, а после и они разошлись по своим делам. Настал момент наградить Хокаге за труды. Как только ушел Хирузин, Цунади смущенно посмотрела на Шикамару, а после отвела взгляд, любуясь облаками. «Ну, что теперь? Ты так изменилась?» Он улыбнулся, подобравшись ближе к своей кунайчи. Касаясь ее светлых волос, Шикамару вдохнул ее великолепный аромат. «Теперь ты совсем не против наших отношений. Это потому...» Цунади немного покраснела и мило прошептала. «Просто какой смысл теперь отнекиваться? Да, но... ты могла бы попробовать. И что бы ты сделал?» Резко обернувшись, она засмеялась. «Ты бы позволил мне просто уйти, а ты бы ушла?» Цунади прищурилась. «А сам как думаешь?» Шикамару задумался, а после пожал плечами. «Ушла бы, наверное, кто тебя знает. Ах ты!» Прикусив губки, девушка проворчала. «Ты же знаешь, что я уже не уйду, и специально дразнишь. Это я еще даже не начинал». Улыбнувшись, кунайчи резко приблизилась к парню и прижалась к нему своей обворожительной грудью. «Ну так начни. Хо, сочту это за приглашение. Я жду». Цунади умела быть милой и сексуальной, особенно когда так сильно хотела близости. Шикамару ничего не оставалось, кроме как подхватить ее на руки. «Ах, эй!» Она попыталась сопротивляться, но ее губы быстро утонули в жарком поцелуе, а затем и руки, недолго думая, опутали шею мужчины, не собираясь отпускать ни на секунду. Крыша быстро сменилась на украшенную спальню отеля. Как и в прошлый раз, он принес принцессу в настоящий королевский номер. Именно здесь он и собирался провести с ней ближайшие ночи. После очередного оргазма, уставшая Цунади уткнулась Шикамару в грудь, прикрыла глаза и продолжая счастливо улыбаться. Он с усмешкой окинул взглядом сексуальное тело блондиночки и продолжил дымить сигаретой. «Тебе понравилось?» – тихо просила кунайчи. Шикамару лишь кивнул и выдохнул дым. Бровки Цунади дернулись, а затем она недовольно его ущипнула. «Понравилось?» «Да». Протянул парень, недовольно пощипывая сосочки девушки. «Имха!» Цунади простонала, но так и не открыла глаза, продолжая хмуриться. «Не очень убедительно. Если тебе не нравится, так и скажи. Да что с тобой, разве это не твоя награда?» Цунади наконец открыла глазки, подняла голову и пристально на него посмотрела. «Ты даже не устал. Как мне понять, что тебе понравилось, если ты даже не вспотел?» «Поверь на слово», он выдохнул дым в сторону и стряхнул пепел, а затем спокойно спросил.